А еще смотрите, что здесь сказано. Друзей следует искать среди лиц, рожденных между 24 июля и 24 августа под знаком Льва. А вы знаете, что я родилась 25 июля? Значит, самим провидением мы уготованы один для другого. А может, это она так хитро и тонко улещает меня на женитьбу, подумал я с опаской. Только этого еще не хватало. Связаться с такой мамзелью, с ее коврами и феями. Бррр, пропал тогда человек. Меня даже передернуло при этой шальной мысли. Отколоситься не успеешь, а уж завянешь навсегда. Почему вы молчите, а, Василий? Да не глядите на меня так ужасно, я могу в обморок упасть. Это все чепуха, суеверие, бред, проговорил я уверенно. Люди, у которых ничего больше в этой жизни не остается, выдумывают себе какой-то другой мир. Почему же бред? Ох, нетерпимы вы. К моему папе приходят инженеры на спиритические сеансы. Они крутят в темноте такой маленький столик и вызывают духов. Им уже явился дух Наполеона, и даже Навуходоносор с ними разговаривал. «Знаем эти фокусы», — сказал я и от души рассмеялся. «У нас в Подолье, поблизости от моего города, однажды Калиновское чудо стряслось. Теткам померещилось, что из ран жестяного изображения Христа на придорожном столбе кровь течет, а остальные темные люди, как на ярмарку, повалили к тому кресту. И что вы думаете? Приехала комиссия, проверила и выяснила, что все это попы нарочно подстроили, чтобы народ мутить, против советской власти его настраивать и деньгу при этом зашибать». «Эки вы, Фома, неверующие», — сказала она с раздражением. «Я не знаю ничего о вашем чуде, а вот голос Навуходоносора у нас все явственно слышали. Скажите, он случайно не передавал вам привета от дочки Рогальпи Антковской из Лондона? Как там Чарльстон в моде?» — съязвил я. В эту минуту на пороге гнездышка вырос Андрусевич. «Прошу», — сказал он, и широко отбросил руку, давая нам дорогу. Стол был накрыт в тонких кувшинах, стоявших на скатерти с какими-то вензелями, пенилось темное пиво. Перед каждым прибором высились хрустальные бокалы на тоненьких ножках и лежали салфетки. Под боком у одного из кувшинов с пивом приютился маленький пузатый графинчик такого же красного граненого стекла, как и лампадка, что теплилась в комнате Лики. А посреди стола возвышалось полное блюдо пунцовых дымящихся раков с длинными свисающими усами. «Вот это раки, да!» — подумал я, усаживаясь. «Не те коротышки, что ловили мы возле свечного завода. Такой, как вцепится в икру, держись! Пока эти звери остынут, предлагаю закусить осетриной», — сказал Андрусевич, усаживаясь против меня. Тут я заметил на другом блюде продолговатый пласт белой рыбины, залитый густым желтоватым соусом и обложенный дольками лимона. Я пригвоздил рыбу вилкой и начал резать ножом. И вдруг заметил, что Андрусевич с дочерью переглянулись. Видно, я сделал что-то непотребное. Анжелика быстренько приложила губам палец, давая знать отцу, чтобы он мне ничего не говорил. Инженер лишь молча ухмыльнулся и бровями шевельнул. Разыгравшийся было после катания на лодке аппетит сразу увял. Я силился догадаться, какую именно допустил оплошность и не мог. «Водочку под осетрину, а, молодой человек?» — предложил инженер, приподнимая пузатенький графинчик с притертой пробкой. «Спасибо, водки не пью», — сказал я глухо, и чуя недоброе отложил на скатерть вилку. «Хвалю», — сказал Андрусевич, — «водку с молодых лет пить вредно, ибо она яд». И тут же, шевеля мохнатыми бровями, налил себе полную рюмку этого яда и проглотил ее одним махом. Отдышавшись, инженер заметил мои колебания и посоветовал. «Раков молодой человек берут руками. Бросьте нож и вилку и работайте смело, не стесняясь». Эх, была не была. Я протянул руку и взял с блюда самого большого рака, но не успел положить его к себе на тарелку, как откуда ни возьмись появилась служанка Даша.